221. Приближение события начинается. Владыка в пространстве, служение в пространстве, ты в пространстве. Место не имеет значения. Не все ли равно, где, когда или в каких условиях, если пространственное служение совершается? Если общение с владыкой состоялось в пространстве, расстояние и удаленность уже значения не имеют. Надо привыкать к пространственному образу мышления. Оно будет мышлением тонкого мира. Порождая причину действием, вызываем неизбежные следствия, которые наступят через какое-то время. Если убрать элемент времени, то связь между причиной и следствием станет очевидной. Время земное в пространстве не существует. Мышление вневременное тоже будет мышлением тонкого мира. Здесь последовательность явлений, но нет ни часов, ни секунд. Надо понять, что мышление тонкого мира отличается от земного. Пространственная жизнь имеет иные измерения. Явления в нем существуют, и предметы, и вещи, и люди, но подвижность таких условий сообщает всему особую способность. Состояние сознания обусловливает видимость. То, что может видеть один, не существует для другого, находящегося рядом. По видимости и зримость, и здесь, на земле, но не всегда. Прекрасная картина может быть понята и оценена одним человеком и отвергнуто другим. Но стоящее перед глазами дерево каждый назовет деревом. В тонком мире можно пройти мимо явления, совершенно его не заметив. Если зрение недостаточно позволяет или внимание не направлено на вещи и здесь, но там это обострено до крайности. И здесь видим и понимаем по сознанию, но в известных пределах, ибо лед, снег, яблоко и прочие будут для всех льдом, снегом или яблоком. Выключи все внешние земные чувства и перенеся бытие в мысль, приближаемся к условиям пространственного существования. Здесь часто внешние условия определяют содержание внутреннего мира. Там же внешнее определяется внутренним силою магнитного притяжения, быстрого и непреодолимого. Тех явлений и образов, которые созвучны сознанию. Любя природу, но живя в грязном, зловонном городе, трудно на земле погрузиться в красоты. Но в мире незримом эта любовь магнитна и мощно привлечет сознание и поставит его в окружение прекрасное, созвучное устремлению сердца. Ибо материя тонкого мира пластична и подвижна. Все дело в том характере магнитных энергий и их притяжений, которые установлены человеком в своем микрокосме при жизни на Земле. Нужен приказ и стойкое сознание, знающее, чего оно хочет, иначе придется носиться по волнам случайных течений. Закаленная воля там имеет особое значение, но при всех обстоятельствах иерархия будет надежной опорой. Она как скала, за которую можно ухватиться в бушующем море астральных течений. Многие носятся по волнам, как листья, сорванные ветром, безвольно, не зная куда. Отсутствие светлых устремлений является тому причиной. Ибо устремления темные, хотя и влекут в определенном направлении, но во тьму ее водовороты бездонные. Здесь еще можно за что-то ухватиться и на чем-то как-то удержаться, но там влечет устремление. Здесь иерархия является самой надежной и прочной опорой, а там единственной. Там не имеющий этой опоры уподобляется путнику, попавшему в заколдованный круг, где на каждом шагу угрожают чудища и оборотни, скрытые под любым обликом и любой формой видимости. Но и там охраняют всех, желающих иметь светлую защиту, стоит лишь схватиться за нее. Великое значение имеет близость учителя в мире тонком, ибо охраняет от многих опасностей и указывает направление верное. Если бы люди знали, от скольких опасностей избавляют себя обращением и связью с иерархией, многие бы призадумались над явлением иерархии более глубоко. Необъятно пространство. Великая беспредельность вмещает в себя все, от бездны до высочайших слоев света. Куда устремимся и как, если нет компаса иерархии? Вот, сбросив тело со смертью, выходит человек в океан пространства. Куда пойдет? С чем? Зачем? Для чего? И что будет делать? Как жить? Где, кто и когда сможет указать путь? Как путнику не растеряться, если стоит перед неизвестностью, и не к кому обратиться? Нужно приучить себя к пространственному мышлению и научиться ориентироваться в условиях тонких. Конечно, помогут, но если сердце открыто свету. Так жизнь земная стоит в подготовлении сердца к условиям тонким. Сердце есть орган для общения с миром незримым, по сердцу и устремлению. Нити сердца помогут связаться с Высшим, если они были утверждены на земле.